Часть четвертая. Я продолжаю читать главы повести «Помощник китайца». У мистера Суна некоторое время жил пожилой китайский диссидент Сюй, которого выгнали из КНР, и он проживал во Франции и писал книгу о своей борьбе. В Россию приехал своими глазами увидеть крушение коммунистического режима. Мы купили в гастрономе 5 небольших живых карпов и запустили их в наполненную ванну. Мистер Сюй понаблюдал за плавающими рыбами, потом надел фартук и взялся помогать Суну. Он выхватывал из воды карпа, нес его в кухню, где на разделочной доске моментально снимал с него чешую и потрошил. Затем карпа брал Сун и, обернув полотенцем голову и хвост, и, держа их на весу, прижимал к стоящей на огне сковородке с кипящим маслом. После непродолжительного обжаривания с двух сторон рыба помещалась в глубокую тарелку с соусом, причем так, чтобы голова и хвост опять же оставались снаружи. Тарелка с рыбой стояла посередине стола, окруженная прочими, менее значительными тарелочками, с салатами, капустой, разнообразными соусами и чем-то еще. Сырые головы, лежащие на бортиках тарелки, открывали и закрывали свои рты, в то время, пока мы терзали палочками прожаренные бока. Многие мамы и папы также механически закрывают и открывают рты, когда кормят маленьких детей из ложечки. Мы пили водку и закусывали огненной едой, так что по лицу текли капельки пота. Сколько бы мало ни платил мне мой китаец, я никогда не торопился уходить от него вечером. Это происходило вовсе не от моей жажды работать. Что меня могло ждать дома? В смысле, в той квартире, где проживала моя теща и мы с женой. Меня там могли ждать спящий уже ребенок, жена и теща. И чуть позднее учебник китайского. Самое плохое, что меня ждало по возвращении домой, это сознание моей некредитоспособности. Моя жена никогда не упрекала меня за безденежность. Это, как мне кажется, происходило по двум причинам. Во-первых, потому что она примерно представляла себе, на что идет, когда выходила замуж. Во-вторых, потому что была удивительно параллельным человеком. Женились мы по любви. Примерно в это же время повыходили замуж 8 ее ближайших подруг. Аленка была 5-й или 6-й среди них. Я участвовал в этом хороводе свадеб как приглашенный, как свидетель, и все большая тревога овладевала мной. Я спросил, не стоит ли нам немного подождать. «А как же тогда быть?» – удивилась Аленка. «Ведь мама уже насолила летом огурцов». Гости съели огурцы, родился ребенок. Ради справедливости отмечу, что не все 8 подруг сразу стали молодыми мамами. Некоторые отложили это до окончания института. Видимо, так тоже можно делать. Но теперь свое несоответствие почувствовал я. Дело не в моих холостых товарищах, а в том, что я никак не мог представить себя папой. Да, честно говоря, и мужем тоже. И за 3 года совместной жизни никак не мог привыкнуть. Находясь в квартире Суна, наблюдая, как он ловкими движениями нарезает картошку на мелкие ломтики, слушая китайские анекдоты или иногда делая для него перевод какого-нибудь письма, я ощущал себя человеком, который изучает китайскую культуру изнутри. Студентом, который подрабатывает после занятий, общаясь с носителем языка, который привыкает к китайской кухне, учится есть палочками. Но за то время, пока я доезжал до дома, я становился помощником китайца. Человеком, который не смог устроиться на более приличную работу, который живет в тещиной квартире, почти не приносит денег и носит пожелтевшие джинсы. Мы жили у тещи. По вечерам я возвращался домой, то есть к Аленке. Но настоящим домом для меня продолжал оставаться тот, в котором я провел детство. Мне кажется, что для того, чтобы по-настоящему переменить дом, нужно заново вырасти в каком-нибудь другом месте. Или, по крайней мере, построить новый дом для себя своими руками. Иначе не отвяжешься от старого. Дом, где я рос, был мало приспособлен для того, чтобы проводить в нем детство. Серые стены, еще больше темнеющие от осенних дождей, задыхающаяся трава в сумрачном дворе, соседи, порой отталкивающие, вежливые. Большинство из 500 квартир населяли потомки тех, чьи портреты висели теперь на стенах и следили зоркими глазами за подрастающим поколением. Если в старинных английских замках привидений порождает романтическое воображение, то здесь их вполне мог бы породить страх, въевшийся в стены, в темный дубовый паркет, в белые потолки. Зимой по вечерам начинала поскрипывать сумрачно-антикварная мебель с овальными бирками хозяйственного управления Кремля на задних панелях. Покачивались от сквозняка тяжелые сероватые шторы на окнах. Я заманивал сосисками в свою комнату нашу собаку и вместе с ней дожидался прихода родителей, сторожа каждый звук. Запах нашего старого дома ни с чем не спутать. Даже после капитального ремонта он остался прежним. Его особенно хорошо чувствуешь, заходя в подъезд после долгого путешествия. Я где-то прочитал, что при постройке одного из тибетских монастырей в раствор, скрепляющий камни, был добавлен мускус кабарги. Этому монастырю сейчас уже более 600 лет, но запах кабарожьей струи до сих пор исходит от его стен. Не знаю, чем скрепляли камни серого чудовища, поднявшегося на болоте, и не хочу знать. Но это запах моего детства. За квартиры в доме держались. Для кого-то, наверное, его запах стал родным. Стали родными и шоколадный запах, находящийся рядом фабрики «Красный Октябрь», клубы пара из труб электростанции на темном ночном небе. Раньше, после того, как я выключал под одеялом фонарик и захлопывал приключенческий роман, эти быстро несущиеся облака уносили меня в далекие страны. Теперь, спустя кучу времени, глядя на облака, я иногда вспоминаю серые стены моего дома. Была последняя неделя хмурого московского января, когда город купался в соленой грязи и когда особенно яростно толкались в транспорте. В такие дни еще приятнее было сидеть вдвоем или втроем с диссидентом Сюем в кухне, залитой желтым светом из пыльной засаленной люстры. В эту последнюю неделю января мы окончательно перешли на русскую водку. До этого на стол перед ужином часто ставилось вино или реже пиво, а теперь исключительно водка. По подоконнику стучат капли. Снег московской зимы, не долетая до города, превращается в дождь. Сигаретный дым потихоньку утягивается в чуть приоткрытую форточку, и мы, наевшись, уже нехотя ковыряемся в салате или рыбе, выискивая подходящие кусочки, чтобы закусывать. Сюй за эти дни как будто немного постарел, притих. Он уже не бегает целыми днями по городу, а сидит у телевизора или болтает с нами. Вид у него стал немного потраченный. Сразу видно, что он уж совсем старый. Но вечерами, свинтив голову столичной, он веселеет. Собирает морщинки вокруг выпуклых глаз, лохматит седую башку и начинает напевать по-китайски. По нашему потолку иногда проходит легкий перестук. Наверное, соседка сверху ходит дома на шпильках. Сюй провожает звуки глазами из одного угла потолка до другого, подмигивает мне и что-то говорит. Из его фразы я понимаю только слова «Нюжэнь» и «Мэй» – «женщина», или, может быть, «женщины» и «красивая». Сун уходит в свою комнату и возвращается с газетой. Быстро пролистывает страницы, но Сюй придерживает одну рукой и достает из кармана рубахи очки. Трясет рукой в воздухе, чтобы открылась дужка, а потом нацепляет их на нос. Диссидент подмигивает мне. «Чэнь Хао Кань, шима!» «Конечно, Хао Кань. Длинноногая, бесстыжая и красивая. Такие, как она, поют мне каждый вечер с экрана телевизора, стучат каблучками над нашими головами». Сун, наконец, долистывает до нужной страницы, показывает ее мне. «Это телефонные номера женщин за деньги? По этим номерам можно звонить?» «Можно», — отвечаю. Он скользит по объявлениям глазами, потом закрывает газету, оставив палец между листами, качает головой. В Китае печатать такое запрещено. Посадят в тюрьму. Потом спрашивает что-то у Сюя. Наверное, то же самое, только про Фагу, про Францию. Сюй смеется. Я очень скучаю по жене. Я показывал тебе ее фото, спрашивает меня Сун. Маленькая фотка хранится у него в барсетке. На ней изображена очень красивая в европейском костюме китаянка с головастиком лет 5 за руку. Парнишка серьезный и смешной. Они стоят на фоне какого-то старинного храма. Может, это и не храм, но что-то каменное, с загнутой кверху крышей. Хвалю его жену и сынишку. Мистер Сун, а вы ходите в храм? Вообще, вы верите в Бога или Дао? Ну, во что-нибудь? Я верю в деньги. Сун говорит это и одновременно задумчиво кивает сам себе. А потом переводит наш разговор диссиденту. А в коммунизм верите? Я становлюсь похож на Сюя с его глупыми вопросами. Но почему-то обидно, что Сун дает такой обыкновенный ответ. Мне больше хотелось бы, раз уж он является китайцем, так чтобы верил во что-то восточное, немного экзотичное, ну или хотя бы в коммунизм. Не верю. Я верю в деньги, в свою работу, которая позволяет мне жить в городе. Видишь ли, я очень боюсь вернуться в деревню. Вы жили в деревне? Я родился там. Я знаю, что это самое страшное, что только можно придумать. Лучше умереть. Я использовал шанс, который у меня появился. Теперь я живу в городе. Если надо, то я пойду в любой храм молиться, чтобы остаться в городе. Я буду делать любую работу, чтобы остаться в городе. Я поехал даже сюда, потому что меня послала моя компания. Я буду работать здесь, хотя очень скучаю по дому. А мне не нравится жить в городе. Я всегда мечтал уехать в какую-нибудь деревню, может быть, в Сибири. Ты просто еще молодой. Кроме красивых пейзажей, там нет ничего хорошего. Живешь, чтобы заработать на еду, прокормить детей, а потом умереть. Больше ничего в жизни нет. Если бы я жил в деревне, то стал бы уже стариком. Люди там очень быстро стареют. Сидим втроем в теплой кухне. Обычно в такие моменты, как сейчас, принято бегать к метро за добавкой. Я даже согласен был бы сбегать, как самый молодой. Но, видимо, у китайцев не принято так. Неужели у них душа не просит? Просто сидим. И уже даже не держимся за ускользающую нить разговора. Мне неохота уходить. Суну, наверное, не хочется убирать со стола и мыть посуду. Даже диссидент не торопится к своему телевизору. Сидим втроем и ждем. Слушаем каблучки над головой. Поеду домой, возьму еще пиво, чтобы в вагоне выпить. Суна открывает дверцу подвесного шкафа и вытаскивает початую бутылку. Видно, осталось с прошлого застолья. «А как относится к коммунистам твоя семья? Родители?» Опять пристает Сюй. «Я согласен говорить на любые темы, лишь бы не выходить на холодную улицу». Сун улыбается и наливает всем по чуть-чуть. Отец состоял в партии, потом вышел из нее. В 91-м, во время путча, побежал к Белому дому, боялся, что коммунисты вернутся. Поверил в демократов. А мама? Мама не интересовалась политикой. Но когда отец пошел к Белому дому защищать демократию, она пошла с ним, взяв с собой кофе и бутерброды, потому что боялась, что он проголодается. Потом отец очень ругал тех, кого защищал, и незадолго перед смертью перестал интересоваться положением в стране. Сюй морщит кожу вокруг глаз, когда Сун ему переводит на китайский с нашего английского, а я продолжаю говорить. Мне кажется, что мужчина может быть или не быть коммунистом. Он может сражаться за идею и менять взгляды со временем. Самое страшное – это когда за идею начинают бороться женщины. Я сам очень боюсь женщин, которые могут бороться за идеи. Моя теща, например, всю жизнь борется с мужчинами. Это ее идея такая – бороться против мужчин. Мистер Сюй говорит, что тебе надо было жениться на китаянке. и иметь китайскую тещу. Но я хочу сказать, — говорит Сун, — что он, наверное, уже забыл, какие китайские женщины, пока жил в другой стране. Вдали от дома вспоминаешь не то, что было на самом деле, а то, что выдумал для себя. Вдали от дома очень легко фантазировать и ошибаться, потому что очень скучаешь. А как бы я хотел уехать подальше и заскучать по своему дому, по улицам, по станциям метро, по жене с дочкой. Или я еще просто не нашел для себя тот дом, по которому можно скучать. Его еще не пускают обратно в Китай? Нет. Мистер Сюй говорит, что так обрадовался перестройке в СССР. Думал, сейчас будет то же самое в Китае, и он сможет вернуться. Любой китаец хочет умереть на родине. Родина не Китай, а родина Гусян. Маленькая родина. Я подумал, что этого как раз больше всего и боюсь. Умереть в доме с серыми стенами, еще больше темнеющими от осенних дождей. Мне абсолютно не нравится мой Гусян. А еще я боюсь быть похороненным где-нибудь на Острякова, где на аллейках между могилами стоят ржавые мусорные бачки, где кладбище окружает забор из бетонных плит. Я видел посеребренные дождями кресты на Беломорском побережье. С них слетали чайки. Видел безымянную могилу с грубым каменным надгробием в высокогорной долине Алтая. Я присел покурить возле нее, смотрел на далекий хребет и думал о том человеке, который лежит под камнем. Покурил, поднялся и пошел дальше, словно поболтал с кем-то. У меня как будто очень много таких маленьких родин по всей стране, но они где-то далеко. Тяжело, наверное, умирать во Франции, даже если тебя похоронят рядом с Галичем. Вполне понимаю Сюя. Когда он ходил по Москве, то еще больше, наверное, боялся, что не успеет на свой Гусян. Но ничего, пока будет писать свою книжку, может и дождется, что разрешат вернуться. Самое главное, чтобы после поездки в Россию он не бросил это занятие. А то совсем затоскует и точно дубу даст. Моя прабабушка, мне кажется, тоже была диссидентом. Скрытым диссидентом. Ей не нравились коммунисты? А ей было все равно. Она любила выпить, покушать, поболтать. Она тоже была из деревни. Когда умер Сталин, то все или плакали, или радовались. А прабабушка купила бутылку водки, выпила, а потом легла спать. Нет, тогда она не диссидентка. Да, я не так выразился, но понимаете, ей было все равно. Это, по-моему, хуже, чем диссидент. Она не поддавалась этому гипнозу, этой пропаганде, а под старость лет вообще устранилась от всей этой дурацкой жизни. Да, ей было на все наплевать. После того, как они с деревенскими бабами безнаказанно забили колями гулящую Катьку, она не сделала больше ничего, что можно было бы истолковать как борьбу за или против коммунизма. Она вышла замуж за ленточки, красивого балтийского матроса, и стала крутить им, как хотела, ласково называя сатаной. Она голодала в 30-е, но при своей хитрости и общительности умудрялась добывать еду детям. Сходит к мужикам на станцию и приволочет конскую ногу или пшена. Потом подалась за своим сатаной в Ленинград, Москву. В 41-м ее пытались эвакуировать в Сибирь на оборонное предприятие. Но, проезжая мимо своей родной станции, она выкинула из поезда свой узел, а потом прыгнула сама. Смерть вождя она использовала как хороший предлог угоститься водочкой, чтобы не ругалась дочка. «С горекль! Нельзя выпить, маненька!» Все ее истории, которые она выдумывала на старости лет, оканчивались неизменными 100 рублями и медалью. Видимо, это был потолок ее представления об успехе, и она, скорее всего, рассудила, что драть себе задницу ради такой мелочи не стоит. И врагом народа она не была. Я думаю, что не существовало такого пряника, на который она бы покусилась, и такого кнута, которого бы она испугалась. Она была очень сильная, некрасивая, хитрая и быстрая на язык. И, по-моему, ей было плевать на свой Гусян. Мне не нравятся такие люди, но я им завидую. С такими, как она, никакого коммунизма не построишь. Вообще ничего не построишь. Хотя, конечно, ее нельзя назвать диссидентом. Слишком здоровое сердце в 90 с лишним лет. Перед тем, как она умерла, лечащий врач сказал, что ее сердце работает как часы. Скорее, для нее подходит слово «пофигист». Только я не знаю, как это будет по-английски.